затем присоединился к Кадвалдеру. «Милорд», — начал Хускарл. «Не говорите, Хускарл», — перебил Ниборан с грустной улыбкой. «Вам, может, и доставит удовольствие сказать это, но мне не доставит удовольствия услышать». «Что, милорд?» «Что-то вроде я говорил вам». «Или я пытался предупредить вас», — ответил Ниборан. Он отрегулировал ремень лазерного ружья. «Вы предупредили». «Я решил, что лучше знаю. Это мое решение. Вот и все». «Мне не доставило бы удовольствия сказать это», — признался Кадвалдер. «Что ж, теперь об этом вообще не нужно говорить», — сказал Ниборан. «Но вот о чем нужно. Мне очень жаль». «За что, генерал?» «Вы», — сказал старый генерал, — «здесь только из-за меня. Мне жаль, что так вышло». Кадвалдер пристально взглянул на него, хотя выражение лица не было видно за визором. «Я тоже принял решение», — ответил Кадвалдер. «Оно было моим. Я решил подняться на борт грозовой птицы, а не отступить от ее рампы. Все, что я хотел сказать, милорд, это держитесь за мной. Они очень быстро приближаются. Мой визор кишит значками контактов. Они ускоряются. Пожалуйста, держитесь за мной». «Как бы не так», — ответил Ниборан. «И не подумаю. Я не ваш претарианец, а вы не мой телохранитель. Я — Ниборан из сатурнианских ордосов, и я — командующий этим районом. Я не буду ни за кем прятаться». Он посмотрел снизу вверх на Хускарла. «Прямо здесь и сейчас, Кадвалдер, вы и я, мы равны». Они встали у ворот бок о бок, человек и сверхчеловек, и начали стрелять в хлынувших пожирателей миров. Шибан отчетливо слышал их. Как когти царапают по металлу. Несмотря на растущий вой двигателей буксира за спиной, он слышал, как крюки и когти прогрызают путь вверх по шахтам лифтов. «Улетайте!» — приказал он. «Давай!» — закричал Назира. Шибан оглянулся через плечо. Облегченный буксир зашевелился на площадке, желая взлететь. Через остроносый фонарь кабины он увидел Нери за штурвалом, сдерживающую еще немного могучее стремление буксира подняться. Назира наполовину свесился из открытого люка и яростно махал Шибану. «Давай, черт подери!» — завопил Назира. «Улетайте!» — повторил Шибан. Он оглянулся на лифты. Два люка начали прогибаться, по ним яростно колотили изнутри. Он поднял болтер и прицелился. Один из люков искромсанным куском упал на платформу, за ним еще два. Пожиратели миров боролись за право быть первым. Они рвали и били друг друга, словно борющиеся альфа-самцы в звериной стае. Первый выстрел Шибана свалил одного. Следующий убил второго. Третий сбросил атакующего пожирателя миров за край платформы. Слишком много. Слишком много. И чтобы остановить даже одного, нужно несколько болтов. «Хан, давай!» — завопил Назира. Буксир все еще не покинул площадку, хотя Нери уже поднимала его. Корабль смещался под вопль двигателя. Назира все еще стоял в открытом люке. «Сейчас!» — закричал он. «Ни шагу назад!» Это была мантра Шибана Тахсира. «Ни шагу назад!» Благодаря ей он гордился собой. Но Назира рисковал своей жизнью. И, может быть, они все еще могли использовать гравитационные системы буксира. Убить намного больше этих чудовищ, чем он своими последними болтами. Шибан открыл огонь длинными очередями, уничтожив ближайших трех пожирателей миров в урагане крови и осколков брони. На него бросились другие, хлынув через сорванные люки лифтов. Шибан повернулся и побежал. Нери начала отлетать. Буксир был на высоте 2 метров и разворачивался в сторону, когда Шибан прыгнул, вытянувшись в струнку, и схватился обеими руками за поручень люка. Буксир отлетел от площадки. Шибан на миг повис, болтая ногами в воздухе. размахивающие руками и ревущие пожиратели миров, добрались до края платформы, столпились и ярились на буксир, который едва-едва ускользнул из их рук. Они настолько рассвирепели, что некоторые свалились с края платформы, сброшенные давившими сзади собратьями. Нери пыталась выровнять буксир. Назира пытался втащить Шибана внутрь. Шибанхан пытался удержаться. На посадочной платформе под ними начали стрелять пожиратели миров, доведенные до абсолютного бешенства, обманувших их добычей. Сначала огонь был неточным, но затем болты начали впиваться в буксир, вырывая пластины и обтекатели с хлопками пламени. Шибан, держась за поручень, увидел, как под ним отлетают искореженные обломки. Буксир начал сильно рыскать, волоча тонкий шлейф грязного дыма. Шибан, приложив все силы и, несмотря на крутящий момент из-за вращения самолета, втянул большую часть тела через боковой люк. Корабль получил новые попадания. По корпусу стучали глухие удары. Вокруг них раздавались громкие взрывы, разлетались фрагменты пластика и металла. Альнит Назира вылетел мимо него через открытый люк. Шибан попытался поймать его, но оказался недостаточно быстрым. И Назира уже был мертв. В него попал болт. Кабина была окрашена его кровью. Шибан смотрел, как разорванный труп его друга полетел к наземным докам порта. Буксир вращался все сильнее. Шибану пришлось смять металл, чтобы удержаться. «Нери!» — закричал он. «Нери! Выравнивай!» Вращение усиливалось. Все снаружи — небо, доки, пилон и парящий лик вечной стены, которая охватывала северо-восточную часть порта и дала ему имя — все кружилось. Вращающаяся панорама — вид из безумной карусели. «Нери!» Шибан пополз вперед. Нери лежала мертвой в своем кресле, повиснув на штурвале. Ее убил болтерный снаряд. Она умерла, как только началась стрельба. Мир кружился. Шибан нырнул вперед, чтобы схватить ручку на панели управления. Навстречу устремился бесстрастный лик вечной стены. Если у истории есть конец, то эта история закончится здесь. Она закончится итогом ярости Ангрона. Пусть это не моя сфера специализации, но, думаю, некоторые истории не заканчиваются, они продолжаются. Они вечны. Они только кажутся законченными, но втайне продолжаются, тянутся в безмолвии. Эти истории не говорят. Их никогда не слышат. Думаю, моя история может быть такой. Если бы я могла, то спросила бы у юноши, мальчишки-историка. История — его сфера деятельности, так что он может знать что-то о тех тайных историях, которые продолжаются после того, как заканчиваются слова. Но не думаю, что получу такой шанс. Думаю, мальчишка уже мертв. И думаю, моя история тоже закончится здесь. Скоро. Я бы хотела рассказать ее кому-то. Поделиться ею. Но подобный вид связи мне никогда не позволялся. Вот что бы я рассказала. Я сражаюсь до конца в битве, которую нельзя выиграть. Я знала, что эту битву нельзя выиграть еще до ее начала. Я сделала это не потому, что я храбра или глупа, но потому, что это единственный вариант действий. Если мы отречемся от обреченных, то отречемся от самих себя. Мое присутствие, проклятие моего общества, сохраняет жизни обреченным душам чуть дольше, чем планировала судьба. Я не отогнала демонов или ночь, так как они слишком сильны даже для меня. Но я сдерживала их чуть дольше. Я заставила демонов быть настороже. И я убивала. Я убила многих, многих пожирателей миров. Я убила поглотителя Экелота и центуриона Бри Барета у ворот Куртины. Я убила центуриона Хака Ману на бруствере Куртины. Барбис, Красный Мясник, Херхак из Кедери, Менкелен, Пылающий Взор. Этих я убила у подножья Башни 2. Ворзе и Юрок из Поглотителей. Этих убила на западных грузовых площадках вместе с Цутому. Я убила Марата Аттва на клетевых площадках. Я убила Уттару Кхона из трех разрушителей Искальдера на клетевых площадках, потому что они убили Цутому. Чтобы убить Кустодия, на него накинулись одновременно 16 предателей. Я смогла отомстить только двум. Я убила Сахвака-разборщика во вторичном парке. Я убила Дракоана во рву у сборочных цехов. Я убила Малманова из Кедери и Кхата Кхадду из двух триариев рядом с опорной стороной посадочных площадок. Я только что убила Рисульку Красные Клочья. Я убила или отогнала целое воинство нерожденных звероподобных. Мое проклятие — мое оружие. В космопорту «Вечная стена» на закате очень долгой жизни я узнала к своей радости, что мое присутствие, проклятие моего общества, может также быть благословением. Это ново для меня и незнакомо. Я сражалась, чтобы защитить этих людей, кто не может видеть меня, но моя тайна, ведь выходит, что она может быть тайной точно так же, как и проклятием, вдохновляла их. Факт моего отсутствия они не могут объяснить, так что они наполнили его историями и представлениями, и эти истории и представления дали им силу, надежду и отвагу. Я никогда не рассчитывала на это. Я не задавалась такой целью. Это просто случилось. Это странные времена. Сейчас я признаюсь, потому что никто не слушает, что это было величайшее достижение в моей жизни. И совершенно неожиданное. Всю свою жизнь я стояла в стороне и, куда бы ни пошла, несла только страх и беспокойство. Но здесь, ненадолго и неожиданно, я воздействовала на людей иначе. Я стала непривычным проводником для силы и единства. Я была тайной, которая принуждала их держаться и верить, а не сжиматься и трястись от страха. Я могла коснуться их. Это моя судьба. Это все, что я когда-либо желала. Я хочу, чтобы это продолжалось, но, увы. Как я сказала, эта история идет к своему завершению. Так что я держусь и убиваю. Убиваю столько врагов, сколько смогу перед тем, как наступит конец. Когда я иду по полю битвы с мечом в руке, я вижу разрушение, которое принесла уродливая сторона судьбы. Я вижу факты, которые должны быть отмечены в истории, чтобы их могли помнить. Но этого не будет. Юноша, если он еще не мертв, не переживет этот ураган разрушения. Так что его история тоже закончится здесь. Но я вижу то, что я бы заставила его отметить в инфопланшете, если бы он мог слышать меня. Имена мертвых. Как они погибли. Кустодий Цутому и 96 других на клетевых площадках. Оксана Пел, Горта Бароградка, и трое других в башне 1. Гетти Архек, 16-я арктическая горта, и 50 других на Куртине. Бейли Гроссер, 3-й гельвецкий. И 26 других на западных грузовых площадках. Милитант полковник Ауксилии Клемент Брон и 42 других на сторожевых воротах. Энни Карнет, 4-й австралийский механизированный. И 164 других между Куртиной и Башней 2. Паша Кавеньер, 11-й тяжелый янычарский. И 16 других во вторичном парке. Вильям Корди, 33-й Пан-Пацифик аэромобильный. И Джозеф Баака Понедельник, 18-й полк Нордафриканской армии сопротивления, на грузовых рампах позади клетевых площадок. Двое последних умерли, как и начинали, вместе, сражаясь друг за друга. Они не бросили друг друга, когда пришли пожиратели миров. В ужасе боя можно обрести связь крепче стали. Я хотела бы знать имена и истории тех, кого причислила к другим. Я не знаю. И даже если бы знала, не хватило бы времени рассказать обо всех них. Их так много. Крайне много. И вот он итог. Я пересекаю открытый двор под башней 4, чтобы встретить его. Пожиратели миров идут, давя и разбрасывая изуродованные останки мертвых. Они давят все, что под ногами. Камни, балки, листы брони, обломки, кости, шлемы, сломанное оружие, жизни, редкое имущество, которое солдатам дозволили взять, пикты любимых, маленькие наборы иголок и нитей, безделушки и амулеты, разбитые инфопланшеты. Я гадаю, найдут ли в будущем что-нибудь из этих вещей? Обыщут эти поля сражений и извлекут реликвии нашего последнего дня? Их исправят и соберут, как сломанную чашку, и поставят на выставке в каком-нибудь музее памяти. Прочитают инфопланшеты. похоронят кости? Задумаются ли они о том, кем мы были? Проявят ли они интерес? Будет ли иметь значение для них, что мы сделали и сказали? Только судьба знает. Пожиратели миров идут. Я убиваю Гарета Сквернослова чистым ударом. Вынуждаю Центуриона Кисако руку войны вздрогнуть и отпрянуть, после чего сношу ему голову. Я пронзаю Махога Голода из шести разрушителей. Я выпускаю кишки Хаскару кровавому дыму, а затем Нартоту из двух триариев. Я перерубаю хребет Каракулу белому мяснику. Я вижу приближающегося Кхарна. Первый капитан Кхарн. Он подлинный гигант. Мое нулевое проклятие даже не замедляет его и не настораживает. Я поднимаю мой меч истину. Я говорю на языке Кхарна. Двор омыт кровью. Ярость Кхарна глубже, чем он когда-либо позволял. Кровавый бог пьет запоем. Щелчок. Кхарн заметил, что длинное число его счета вдруг увеличилось на единицу. Миг замешательства. Он не помнил, что кого-то сейчас убил. Он ничего не видел. Но топор выплюнул кровь. Гнев превращает все в размытое пятно. Число не имело значения. Никогда. Миг замешательства прошел с укусом гвоздей, и ярость усилилась. Кхарн пошел дальше. Пирс вернулся во двор, где они подняли боевое знамя, он и мальчишка. Они подперли его, закрепив шесты мешками с песком и топливными бочками, что оно могло развиваться на ветру. И вот он, император возносившийся, большой человек, в его ореоле, смотрящий сверху на него. Они подняли знамя, он и мальчишка, он и Гарри, затем они вернулись, чтобы собрать других рядом со знаменем. Показать их верность. Сплотиться вокруг знамени, защищать его, чтобы он увидел и защитил их. Но других не было. А мальчишка, он не вернулся. Пирсу от этого стало плохо. Он видел все. Закаленным перед ужасом был Олли Пирс. На него ничто не действовало. Но некоторые потери было удивительно тяжело принять. Старый гренадер поправил кивер, фыркнул и потер глаза. «Глупый старый ублюдок. Ты видел и не такое». Он слышал, как приближается это. Словно буря в высоком Нагорье. Он поднял старушку Бесси и проверил заряд. «Не подведи меня», — пробормотал он Аркебузе. Он встал перед знаменем. Прямо перед ним. Лучшего места не было. Будь здесь мальчишка, он бы встал рядом с Пирсом. Конечно, он бы встал. Как и другие. Они бы все. Явилось оно. Сраное дерьмо. Ты только посмотри на него. Размеры бога. У него крылья. Крылья, как у демонической летучей мыши. Каждый медленный шаг к Пирсу вызывал небольшое землетрясение. Гул топора. Пирс не пошевелился. Так вот, как выглядит примарх. Сраные яйца. Повелитель пожирателей. Здоровенный, как само пекло. Будь мальчишка здесь, он бы спросил Пирса, боится ли тот. Потому что он всегда задавал такие тупые вопросы. Но Пирс бы ответил ему. Он бы сказал нет. Потому что он всегда врал. «Ну давай иди», — закричал Пирс, — «и увидишь, что произойдет». Крылатый монстр фыркнул. Его поступь берсеркера замедлилась. Он брел вперед, словно был заинтересован, озадачен маленьким человеком, его маленьким оружием и его рваным знаменем. Чудовище фыркнуло громко, словно бык. С губ утекла жидкость. Пирс прицелился из старушки Бесси. «Ну давай», — снова закричал старый гренадер. «Покажи, из-за чего вся эта шумиха?» «Ну давай же. Не подведи меня. Давай, дух Митры, я прямо здесь. Твой верный чертов солдат, Олли Пирс. Олимпос Пирс для тебя, капризная госпожа войны. Я твой избранный. Ты знаешь меня. Давай же. Не заставляй меня ждать. Давай, леди войны, «Давай, госпожа Смерть, бесполезная ты сука, где бы ты ни была, окажи своему старому солдату немного милости ради всего дерьма. Я знаю, что прошу много, но у тебя только одна долбанная работа. Давай же. Давай. Я вежливо прошу». Ангрон, красный ангел, начал бежать. Двор содрогнулся. Знамя колыхнулось. Олли Пирс открыл огонь из старушки Бесси луч за лучом, точно по центру. «Чертов долбанный центр массы! Ты здоровенный ублюдочный урод!» «Нагорье Терцио! Ого-го!» — закричал он. «Трон Терры! Трон Терры!» Омытый кровью Ангрон поднял кулаки к небесам, напряг руки, раскрыл гигантские крылья и издал такой громкий рев, что пылающие орудийные башни Монсальвант-гора содрогнулись. И знамя, пропитавшееся брызгами крови, соскользнуло со сломанного шеста и упало на землю. Неизвестный гвардеец лицом к лицу с Ангроном, красным ангелом. 26 Квинтуса. После факельных бликов на потных лицах, после холодных молчаний в садах, после терзаний на пустошах каменистых слез и криков на улицах и площадях тюрьмы, и дворца, и землетрясения грома весны над горами, вдали он, что жил ныне мертв, мы, что жили теперь умираем, из тиранского цикла предвидения бесплодная земля, начало второго тысячелетия. Проигранные битвы, выигранные битвы. Добытые успехи, пережитые потери. В сердце бесконечно пылающей бесконечной галактики разместилось маленькое пространство темноты и тишины, и в этом пространстве перед ним разложена старая регицидная доска из простого дерева и кости. Древняя игра — игра королей, завоеваний. Он освоил ее до того, как научился ходить. Вот к чему свелось. Один крошечный круг темноты и тишины и старая игра. Давление тишины было почти невыносимым даже для него. На его стороне осталось так мало фигур и так много выстроено перед ним. Ход следовал за ходом, каждый оценивался с бесконечной точностью, рассчитывая многообразие последствий, которые следовали за изменением позиции даже одной незначительной фигуры. Не просто конкретный ход, но куда он приведет, ходы планировались на 10 или 20 или даже сотню вперед, взвешивая каждый возможный исход. Его противник, невидимый во тьме по другую сторону доски, не был глупцом. Он не растил глупцов. Последние несколько ходов прошли с его преимуществом, отчаянные стратегии, которые выжимали максимум из его несколько скудных фигур. Но они окупились. Он убрал с доски несколько вырезанных из кости фигур противника. Он заблокировал уловки и стратагемы. Он предотвратил надвигающееся поражение, но только ненадолго. Победа не приблизилась. Все, что он делал, это откладывал неумолимое наступление своего противника. У его противника было так много фигур. Варп размещал новые фигуры на доске так же быстро, как он убирал их. Он представлял, что в конечном счете внутренняя война будет апокалиптичной, эфирная паутина будет трястись и кричать в конвульсиях, реветь, как раскаленная печь. Но этого не случилось. Она была неподвижно безмолвной, с редким тихим стуком костяной фигуры по старому дереву. Он напрягал весь свой разум, чтобы сосредоточиться, каждая мысль сводилась к каждому ходу. Он надеялся, он верил, что во дворце вокруг него его несколько оставшихся сыновей сыграли свои роли и сдержали настоящую войну, еще немного, любыми средствами. У него осталось так мало фигур. Было чудом, что он так долго держался в игре. Скоро они сойдутся лицом к лицу, не останется ни ходов, ни фигур, ни доски. Только он и его противник один на один. В мрачной тьме рука потянулась, чтобы сделать следующий ход. Он услышал, как тихо засмеялась невидимая тьма. «Ты не был обязан приходить ко мне лично», — сказал Рогалдорн. «Мне захотелось», — ответил Сангвиний. Хускарлы Дорна сопроводили повелителя Ваала в оперативный зал, примыкающий к великому сиянию, личный командный кабинет вдали от шума огромного центра. Это было мудро. Великий ангел отвлекал внимание, куда бы ни пошел. Благоговейная и восхищенная тишина следовала за Сангвинием, когда Ворст со своими людьми сопровождал его через великое сияние. Операторы и старшие офицеры военного совета отвлекались от своей жизненно важной работы. Кроме того, Дорн хотел конфиденциальности. Казалось, все больше и больше в эти дни. Преторианец кивнул Хускарлам, и они вышли, закрыв за собой высокие филенчатые двери мраморного оперативного зала. «Мне просто нужен ситуативный доклад от командиров зон», — сказал Дорн. «Личная оценка, а не то, что я могу прочесть из данных. Проводной линии связи было бы достаточно». «Что ж, я охотно могу сделать доклад», — сказал Сангвини. Дорн в сером плаще и отцовском одеянии сел за кабинетный стол. Ангел в восхитительном доспехе, но отмеченном и потрепанном трудами войны, стоял как будто на вытяжку перед ним. Генерал, докладывающий своему полководцу. «Горганов рубеж держится, преторианец», — сказал он. «Мы занимаем третью окружную стену, отбитую после временной потери и некоторого спора. Враг в беспорядке отступил за вторую окружную линию, пытаясь перегруппироваться после внезапной потери своих полевых командиров. Полагаю, с подкреплениями гарнизон рубежа смог бы отбить вторую окружную, хотя сомневаюсь, что подкрепления будут возможны. На данный момент, я уверен, Горганов рубеж будет твердо держаться минимум следующие две недели». Ангел немного расслабился. Он посмотрел на Дорна и продолжил в менее формальном тоне. «Вот почему я пришел», — сказал он. «Стабильная ситуация позволяет мне отлучиться на час-другой, а Ран сможет удержать позиции». Его пыл не уменьшился. Дорн кивнул. «Значит, удовлетворительно», — сказал он. «Но ты не поэтому пришел лично». Он дал знак присесть. Сангвини посмотрел на позолоченное кресло. Кресло для генералов и лордов милитант военного совета, ожидающие словно детская мебель рядом с двумя-тремя более крупными тронами, предназначенными для полубогов. Все приходили сюда по очереди для обсуждения в личном кабинете полководца Терры. Места для космодесантников не было. Легионеры всегда стояли. Сангвини сел, положив руки на лакированные подлокотники выбранного им трона, как будто впечатленный орнаментом и оскалившимися львиными головами. «Нет», — подтвердил он. «На самом деле, по личному делу». «Так я и думал», — сказал Дорн. «Я слышал доклады, брат. Неофициальные. Тревоги за твое здоровье. Скажи прямо». «О, нет», — заверил Сангвини. «Я в полном порядке». «Полном». «Немного устал от боя, но это ведь можно сказать про всех нас». Он огляделся. «А великий хан присоединится к нам?» «Я думал, он мог бы». Дорн покачал головой. «По связи?» «Слишком занят для болтовни», — так он сказал в своем сообщении, — ответил Дорн с ноткой пренебрежения. «Но он полностью заблокировал их у колоссов. Думаю, он имеет в виду слишком сосредоточен. Не сомневаюсь, он упорно готовит свой легион к атаке на космопорт Львиные Врата». «Нам нужен порт», — заметил Сангвини, наклонившись вперед. «Сообщения из порта Вечная Стена неутешительные. Это серьезная потеря». Дорн не стал комментировать. На миг показалось, что по его лицу прошла тень. Сангвини заметил это, но оставил без замечаний. Вместо этого он задумчиво рассматривал узоры на блестящем мраморном полу. «Ангрон». Начал он. «Рогал, его не описать словами. Я больше не могу передать заключенный в нем ужас. Мы должны серьезно опасаться его. Теперь он сила, а не бывший брат». «Он чудовище», — бесстрастно ответил Дорн. «Каждый из них по-своему», — ответил Ангел. «Мне больно об этом думать, но такова ситуация в нашем мире. Есть только мы и чудовище». Дорн откинулся в кресле и потер подбородок ладонью. «Джагатай может получить свою атаку», — сказал он, словно допуская нечто, что было в его власти предотвратить. «Я всем сердцем надеюсь, что скоро наступит время, когда нам снова понадобится порт. В любом случае, могут пройти дни или недели, прежде чем у него появится шанс. Бледный король отброшен, но он контролирует подход и удерживает местность. Хану ханов придется иметь с ним дело, а это непросто». «Но ты, — сказал Сангвини, — я так понимаю, добился успеха?» «Серьезного». Архан держал язык за зубами, но прошли слухи о хорошем бою в нашу пользу. «Говорят, ты лично участвовал в нем». Дорн поднялся и подошел к настенным экранам, чтобы проверить кое-какие поступившие данные. «Я надеялся на большее, но да», — ответил он. «Сражение на Сатурнианской стене. Три полные роты сынов Гора уничтожены, включая первую. Марневаль истреблен». «Ты шутишь?» — начал Сангвиний. Дорн покачал головой. «Это даже не половина. Мы сбросили со стены фениксийца. И весь его легион. Фулгрим теперь тоже настоящее чудовище. Я содрогаюсь от мысли о его трансформации. Я просто бился. Он понес жуткие потери. Я и близко не приблизился к его убийству, несмотря на все усилия, но думаю. Думаю, с ним все. Думаю, он сломался и покинет осаду, и заберет своих проклятых детей с собой. На одно чудовище меньше». Сангвини насмешливо наклонил голову. Затем удивленно рассмеялся. «Ты говоришь мне об этом, брат», — сказал он. «Обо всем этом, и все же оговариваешься, я надеялся на большее? Что может быть больше?» «Намного больше», — сказал Дорн с мрачным лицом. На миг появился шанс убить самого Луперкаля. «Но нет. У меня не вышло». Сангвини поднялся, раскинул руки, по крыльям прошла рябь. «Но уход Фулгрима все равно огромный успех», — воскликнул он. «Великая Терра! Рогал? Для нас это победа. Для тебя это победа». Дорн кивнул. «И я считаю ее таковой», — согласился он и грустно посмотрел на своего брата. «Ты знаешь, в чем настоящая ирония? Фулгрим мог захватить стену. Его собственная мощь — сила легиона. Невообразимые демонические дары. Он полностью захватил стену, брат, полностью. Но по счастливой случайности я отбил ее. Фулгрим прорвался дальше и быстрее, чем любой из них на данный момент. Как обычно, его погубила несдержанность. Разнузданная уверенность сверхсилы. Он бросил весь свой проклятый легион на слишком узком фронте. Дорн покачал головой и грустно улыбнулся ангелу. «Скажу тебе прямо, брат. Если бы магистр войны или повелитель железа сумели обуздать его, он бы выиграл эту войну для них в считанные дни. Он мог бы стать их величайшим оружием». «Некоторых из нас сложно контролировать», — сказал Сангвини. «Некоторые из нас всегда такими были». «Невероятно одаренный, но своенравный», — заметил ангел. «Ангрон такой же. Пожиратели миров, как и дети императора, по твоим словам, могли выиграть сразу. Но они дикие, и ими невозможно командовать. Они действуют по своему желанию, капризные, словно гроза. Иногда их действия приносят пользу Гору Луперкалю, а иногда хвала всем звездам на небесах нам. Они потрачены впустую ресурсы». Они минуту пристально смотрели друг на друга. «Что ж», — сказал Сангвини. «Рогал, ты удивил меня новостью о триумфе. Я думал, что буду единственным, кто принесет добрые вести. Поэтому я пришел. Сказать тебе лично». «Я весь во внимании», — заверил Дорн. «Рассказывай свои добрые вести. Я жажду услышать о чем-то, кроме смерти». «На Горгановом рубеже, во время сражения», — начал ангел. «Я получил некоторую информацию. Не скажу, как, пока не время». «Тайна? От меня?» «Пожалуйста, доверься мне». Дорн пожал плечами. «Я могу сделать не меньше, брат, не проклиная себя, так что». «Информация подлинная», — сказал Сангвини. «Подтвержденная. Но Церия уничтожена». Преторианец нахмурился. «Она мертва. Она была мертва». «Нет», — перебил Сангвини. «Уничтожена, не опустошена. Ликвидирована. истреблена флотом. Есть только одно объяснение для этого. В тот миг, когда я узнал об этом, моя надежда возродилась. Дорн уставился на него. «Они идут?» — прошептал он. «Наконец-то они идут», — кивнул Сангвини. «Робаут. Лев. Остальные, наконец, идут». «Ну что на этот раз?» — спросил Лэнд. На его руках были тяжелые защитные рукавицы, их покрывали остатки замка Беттона, который начал застывать. В комнате воняло промышленными химикатами. «Собирайте свои вещи», — сказал Максим Тейн. «Мои вещи здесь, потому что я работаю здесь», — ответил Лэнд. «Уверен, вы можете это легко увидеть». Его хомоподобный прочирикал язвительную угрозу офицеру имперских кулаков с загроможденного лабораторного стола. «Ваш претарианец лично поручил мне помогать в работе для нужд войны. Думаю, вы там были. Вас после этого огрели по голове. Я выполняю работу претарианца, как он и просил». «Вы, Магас», — сказал Тейн. «Техноархеолог. Или сэр. Сэр, возможно, проще и более уместно. Даже дорогой сэр». Тейн фыркнул. «Да, сэр», — сказал он так, словно почтительное обращение было непреодолимым препятствием. «Вы выполняете работу претарианца. За что, уверен, вся Терра вам признательна. Вы просто будете это делать в другом месте. Понадобится не один день, чтобы демонтировать и перевести эту аппаратуру», — проворчал Лэнд. «Кто-то другой это сделает», — заверил Тейн. «Нет, я. Мне это нужно. Чтобы развить оборонительный потенциал замка Бетона, я. Кто-то другой сделает и это тоже. Я. Ух ты! Ух ты! Приведете его. Хочу увидеть этого исключительного гения», — сказал Лэнд. «Мне приказано вернуть вас на фабрику боеприпасов 226, где вы были так полезны раньше. Сейчас в приоритете производство вооружения». «Нет, нет», — отрезал Лэнд, пытаясь стянуть рукавицы. «Я отошел от этого». «Странно это говорить, но наша война нет», — сказал Тейн. «Собирайте ваши вещи. Вам предоставили официальный допуск ФБ-226, что, по-моему, будет шоком». Лэнд метнул в него испепеляющий взгляд. «Итак, собирайте ваши вещи, сэр», — сказал Тейн. Лэнд вздохнул. Он стащил покрытые коркой загрубевшие рукавицы и бросил их в контейнер для сбора отходов. «О», — продолжил ожидавший Тейн, — «тот брат из девятого, о котором вы спрашивали». «Зефон?» «В качестве жеста». «Неважно, я потянул кое-какие ниточки и нашел его для вас». «Отлично! Где он?» — спросил Лэнд. «Сейчас?» — спросил Тейн. «В стазисном ядре в Бхабе. Его убили в бою у Горгонного рубежа несколько дней назад». Киллер услышала шаги. Звон ключей. Эхо сапог с металлическими накладками, идущими по тюремному корпусу чернокаменной. Она встала с койки и подождала, пока откроется дверь в камеру. Шаги прошли мимо. «Амон?» — позвала она. «Кустодий?» Амон Таврамахиан услышал, но проигнорировал ее. Он продолжил путь в темноту и открыл дверь в камеру Фо. «Сегодня один?» — удивился маленький заключенный. «Плохой знак. Значит, пришел убить меня? Ты обдумал мои слова и теперь считаешь, что меня опасно оставлять в живых. Тихая казнь в камере. Но ты не хочешь, чтобы она увидела, потому что она нравится тебе». Амон бросил ему инфопланшет. «Запиши», — сказал кустодий. «Записать». «Что? Ты знаешь?» Фо поднял планшет и нахмурился. «Это не так просто». «Запиши». «Мне нужна лаборатория», — сказал Фо. «Специализированная биотехническая аппаратура. Доступ ко всем архивам данных. Время для точного проектирования, чтобы я мог проконтролировать мой процесс. Это не просто что-то там записать. Просто основы, сказал Амон. Принципы. Фундаментальные элементы. Детали могут прийти позже. Запиши. Все. Комната была маленькой и простой. Освещена свечами, в воздухе стоял запах притирочного порошка. Достаточно места для одной койки, ремонтного набора и стойки для доспеха. Зиндерман остановился в дверях. Время от времени далекий грохот каземата сотрясал пол, отчего с потолка сыпалась пыль. «Тебе это доставило хоть какое-то удовлетворение?» — спросил Зиндерман. «Не очень», — ответил Локин. Он положил клинки на койку. Теперь их было три. Цепной меч имперского кулака, старый гладий Рубио и еще один. «А тебе?» «Нет», — ответил старик. «Я написал подробный отчет, который, уверен, никогда не увидят и не прочтут. По моему мнению, странный прок от истории. Но не я определяю ее. Просто наблюдаю за ее ходом». Локин кивнул. Он ухаживал за новым клинком. Скорбящий блестел изморозью. «Будешь им пользоваться?» — спросил Зиндерман. «Хорошее оружие — это хорошее оружие, Кирилл», — ответил Локин. «Но три меча?» «Гарвель, я стесняюсь напомнить о числе твоих рук». Локин посмотрел на старика. «А я стесняюсь напомнить число врагов вокруг», — ответил он. Он положил меч и взял другой, затем достал оселок из промасленного ящика. «Что теперь будешь делать?» — спросил Зиндерман. «Вернусь на стену», — ответил Локин. «Не устал от этого?» «У меня нет выбора», — сказал легионер. Он провел оселком по лезвию. Затем остановился и посмотрел на своего старого наставника. «Я кое-чему научился, Кирилл», — сказал Локин. «В зонах смерти. Были вещи, которые, как мне казалось, я знал, но оказалось, что нет. Не полностью. Я точно увидел, во что наш враг превратил наших братьев. Какое оружие сделал из них. И я понял, что император сделал то же самое». «То же самое?» — переспросил Зиндерман. «В определенном смысле. Думаю, иным образом. Я понимаю свое место. Как сыны Гора, каналы для извращенной силы Луперкаля, так и я стал каналом для его воли». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Зиндерман. «Ты всегда им был». Локин поднял меч Рубио на свет и осмотрел лезвие. «Не таким», — сказал он. Солнце поднялось над Гельб-Эр-Ришат. Ясный свет. Небо василькового цвета. Приятные пустынные ветра. Погода для хорошего плавания. Благоприятный день, чтобы отправиться в путешествие даже в пустыне. Нашейные колокольчики скота зазвенели, когда пасущиеся животные побежали с хребта от приближающихся фигур. Она воспользовалась солнечным камнем, чтобы подтвердить данные Тарквэтума Джона. «Насколько это точно?» — спросил ее Джон. «В лигах или неделях?» — ответила вопросом Эрда. Джон вздохнул. «Но мы думаем, что он здесь?» — спросил он. «Согласно всем средствам, что я знаю», — сказала она, — «он сюда направился. Я посоветовалась с солнцем, звездами, картами, красной нитью и черными зеркалами. Карты настаивали больше всех, другие с большей неохотой дали ответ. Но они все согласны. Алани здесь, в двух неделях от этого времени». «Прямо здесь», — сказал Джон. «Мне лучше пойти и поймать его». Он вынул ножницы из призрачной кости, проверил карманы и поцеловал Эрду в щеку. Она озадаченно посмотрела на него. «Я тоже не знаю, почему это сделал», — сказал Джон. Он оглянулся через плечо. «Ты идешь или как?» Лидва кивнул. «Если это так важно», — сказал легионер. «Я буду беречься, пока ты не вернешься», — заверила его Эрда. «Просто напоминаю, что я тот, кому надо беречься», — сказал Джон и посмотрел на Эрду. «Ладно. Увидимся позже». «Или раньше», — ответила она. Ниора Сукассен повернулась в своем командном кресле и опустила планшет, который ей передал Мичман. «Нет, магистр Ауспика», — прошептала она. Большая часть подчиненных из личного состава огромного мостика оглянулись на нее. Фаланга месяцами действовала в безмолвии. На гигантском корабле крепости едва ли кто-то произнес хоть одно слово. Тишина внутри такая же безмолвная, как и пустота снаружи. То, что корабль такого размера должен действовать настолько незаметно, говорило о потенциальном уроне, который ожидал их в любом месте солнечных сфер. Звук человеческого голоса, пусть и шепотом, шокировал почти каждого из присутствующих 500 членов экипажа и персонала. Офицер, стоявший ярусом ниже, неуклюже пожал плечами. «Тиранский гранд-адмирал, исполняющий обязанности». Сукассен поднялась. «Можете говорить», — приказала она. «След подтвержден, миледи», — ответил он шепотом. Сукассен взглянула на огромный альков и арочные иллюминаторы, из которых лился свет на мостик. Витражное стекло было тонировано, чтобы уменьшить мягкий блеск колец Сатурна, лучезарные плоскости света и цвета, под которыми они скрывались. Солнечный флот, включая могучий флагман Император Сомниум, казались карликами рядом с могучей фалангой, которая, в свою очередь, казалась карликом на фоне размеров Сатурна. Его масса, диапазоны излучения, магнитные поля скрывали их, как защищающий отец. После жестоких сражений Солнечной войны Гранд-Адмирал увела остатки имперского флота на край системы, проскользнув в удерживаемый предателями космос, избегая вражеских глаз. Это был отчаянно рискованный гамбит, но он приблизил их на дистанцию атаки или к спасательной операции, если такой немыслимый шаг станет необходимым. Все это время они выжидали признаки подхода подкреплений или деблокирующих сил, на которые надеялись. «Мы стоим», — сказала Сукассен, затем остановилась и прочистила горло. Речь вышла такой незнакомой, даже шепотом. «Мы стоим в стороне от всех тиранских навигационных маршрутов, гражданских и военных. Я выбираю вектор лично. Мы должны избегать глаз и ушей предательских флотов как можно дольше. Или пока он не позовет нас. Любой контакт может поставить нас в уязвимое положение». «Согласен, адмирал», — прошептал офицер. «Но отслеженный профиль». «Покажите все детали». Магистр Ауспика дал знак одному из своих подчиненных. По экрану главного ретранслятора командного поста Сукассен прокрутились данные. «Определенно флот», — пробормотала она. «В боевом построении. Эфирный след указывает, что он только совершил переход за границей системы». «Они не видели нас, леди», — прошипел магистр вахты. «Параметры этих кораблей безошибочны», — прошептал магистр Ауспика. Сукассен взглянула на вокс-офицера. «Канал вызова», — приказала она. «Направленный узкий луч». «Так точно, леди». «Готово». «Это...» начала она. «Нет. Никаких имен. Говори в общих чертах. Вы находитесь в зоне нашей орудийной сферы. Назовите себя». «Входящий видеосигнал». «Выведи на экран», — приказала Сукассен. «Так точно». Появилось изображение гигантских размеров, спроецированное гололитическими пластинами на свод главного мостика. Лицо. Черный доспех. Легко узнаваемый черный доспех. «Я Корсвейн из Темных Ангелов», — затрещали вокс-динамики. «Мы пришли на помощь Терре.